Прозвище имел два – «Дед для своих» и «Академик». Академика уважали и побаивались. Деда любили и были ему преданы. Возможно, вероятно и даже, наверное, навестили бы пару раз и совсем уже отошедшего от научных дел старика. Но Сергей Иванович от науки не отошел. Все еще был. Как ученый, он был уже скорее ученый-памятник, но в качестве научного свадебного генерала свою роль играл, как почетный не для дела, а для имени руководитель. Каждому гостю было не в тягость, а в радость или даже в почет заглянуть к старику, отметиться, оставить записку, передать привет. К институтским дед был не так строг, как своим. Особо приближенные могли надеяться заглянуть в кабинет на минутку, посидеть в гостевом кресле, всем своим видом, излучая сочувствие, показать нужные бумаги. Все по-прежнему до слез жалели и осиротевших себя, и бедного одинокого старика. По-прежнему запертый изнутри деда в кабинет овевало замирающее шуршание полуразговоров, полувздохов. Неужели Маша думает, что слышала ее голос? Бедная девочка, если ей хочется так думать... Ах, бедный дед! Да, так неожиданно! Ох, как же без нее! Но все же из вечера в вечер повседневными делами смывалась граница между «до» и «после», на которую разделилась жизнь со смертью Берты Семенны. Непроизвольно крепчали голоса, то и дело возникали привычные темы для разговоров, и скорбно молчаливая гостиная постепенно превратилась в клуб, куда все сходились после работы. Май 87-го стал временем прозрачного ожидания перемен. И о чем бы ни заводили разговор, неминуемо съезжали на перестройку, Горбачева, Европу, уже замаячившую за чуть приподнятым занавесом, журнальные публикации экономистов «В новом удивительном огоньке». Горбачевский лозунг о значении общечеловеческих ценностей – ничто иное, как демагогия. А возвращение Сахарова – тоже, по-вашему, демагогия. Абсолютно ясно, что перестройка затрагивает основы режима. По гостиной витала. Категорически с вами не согласен. Категорически с вами согласен. Там издатовские книжки были отложены в сторону. Теперь по очереди читали Рыбакова, Приставкина, Дудинцева. С литературной точки зрения все это достаточно примитивно, но как явление общественно-политической жизни, хотя и здесь имеются следы конформизма. Они искупили свой конформизм вечной жизнью своих книг. Вам бы, батенька, такого конформизма. И опять категорически не согласен, решительно возражаю, вы совершенно правы. Наслаждались возвращением любимых загубленных имен. Любовно, как хрупкую драгоценность, передавали друг другу толстые журналы. Приходящие навестить деда швырялись друг в друга словами «конформизм», «демагогия», обменивались короткими радостными сообщениями. Гроссмана вернули, Шаламова напечатали. Гордились новыми, казалось, судьбоносными для России именами, многие из которых забыли уже через несколько лет. «В известиях статья такого-то читали?» «Нет еще? Да вы что, как можно? Очень-очень смело!» «У вас есть последние номера «Нового мира»? Пушкинский дом Битова? Это сенсация!» Да-да.